Девятое. Из молодежи, не считая старшей дочери графини, которая была 4 годами старше сестры и держала себя уже как большая, и гостьи барышни, в гостиной остались Николай и Соня, племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, оттененным длинными ресницами взглядом, густую черную косою, 2 раза обвивавшей ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и, в особенности, на обнаженных, худощавых, но грациозных, мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанную манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестную кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору. Но против воли ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию кузена с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновенье обмануть никого. И видно было, что кошечка присела только для того, чтобы еще энергичнее прыгнуть и заиграть со своим кузеном, как скоро только они, так же как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной. «Да, Машер», — сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая, — «вот его друг Борис, произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него, бросает и университет, и меня, старика, идет в военную службу, Машер. А уж ему место в архиве было готово, и все. Вот дружба-то», — сказал граф вопросительно. «Да ведь война, — говорят, — объявлена, — сказала гостья. «Давно, — говорят, — сказал граф. Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Машер, вот дружба-то, — повторил он идет в гусары». Гостья, не зная, что сказать, покачала головой. «Совсем не из дружбы, — отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него поклепа. «Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе». Он оглянулся на кузину и на гостью барышню. Обе смотрели на него с улыбкой одобрения. «Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой». «Что делать?» — сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя. «Я уж вам говорил, папенька, — сказал сын, — что, ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что никуда не гожусь, кроме как в военную службу. Я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую», — говорил он, все поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и на гостью барышню. Кошечка, впиваясь в нее глазами, казалась каждую секунду готовую заиграть и выказать всю свою кошачью натуру. «Ну-ну, хорошо», — сказал старый граф, — «все горячится. Все Бонапарте всем голову вскружил. Все думают, как это он из поручиков попал в императоры». «Что ж, дай бог», — прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостей. Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову: «Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас», — сказала она, нежно улыбаясь ему. Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающуюся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Все оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню. «Как секреты-то этой всей молодежи шиты белыми нитками», — сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. «Беда! Двоюродные братцы и сестрицы», — прибавила она. «Да», — сказала графиня, после того, как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее, сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться. А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, и именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков. «Все от воспитания зависит», — сказала гостья. «Да, ваша правда», — продолжала графиня. «До сих пор я была, слава богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием», — говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. «Я знаю, что я всегда буду первой советницей моих дочерей, что Николенька по своему пылкому характеру, ежели будет шалить, мальчику нельзя без этого, но все не так, как эти петербургские господа». «Да, славные ребята», — подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что все находил славным. «Вот подите, захотел в гусары. Да вот что вы хотите, Машер?» «Какое милое существо ваше меньшая», — сказала гостья. «Порох». «Да, порох», — сказал граф, — «в меня пошла». «И какой голос! Хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет. Соломони другая. Мы взяли итальянца ее учить». «Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору». «О, нет, какой рано», — сказал граф. «Как же наши матери выходили в 12-13 лет замуж?» «Уж она и теперь влюблена в Бориса». «Какова», — сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо, отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала: «Ну вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей. Бог знает, что бы они делали потихоньку. Графиня, разумела, они целовались бы. А теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее, но, право, это кажется лучше. Я старшую держала строго». «Да, меня совсем иначе воспитывали», — сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь. Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает. Напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая Вера была хороша, была не глупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно. Но странное дело. Все, и гостья, и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость. Всегда старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное, — сказала гостья. «Что греха таить, Машер? Графинюшка мудрила с Верой», — сказал граф. «Ну да что ж, все-таки славная вышла», — прибавил он, одобрительно подмигивая Вере. Гости встали и уехали, обещаясь приехать к обеду. «Что за манера? Уж сидели, сидели», — сказала графиня, проводя гостей.